Глава 1. Производственное основание советов. Параграф 1. Развитие общины как формы общественной природы производства. Развитие общины как формы общественной природы производства. Производящая деятельность сделала примитивного дикаря цивилизованным и культурным человеком. Дело в том, что она опосредствована орудиями труда, которые вначале были также и оружием. Не случайно корень в этих словах один. Причем они использовались как против зверей, так и против враждебных групп людей. Для простого древнего собирания не нужно особо сложных орудий. Но чем сложнее производство, тем более сложные нужны орудия, а вместе с усложнением, развитием орудий труда развивается и сам человек. Причем развивается как изобретающий орудие, так и воспроизводящие его, а также работающие с помощью этого орудия люди. Но в еще более сильной степени развивается само общество, транслирующее эти орудия и сохраняющее навыки работы с ним, и творческий потенциал, заложенный в самих орудиях. Поэтому основоположники марксизма-ленинизма справедливо усматривали в производстве основу жизни человека и любого общества. Развитие этой основы общества, опосредованное формами его организации и познания, прошло ряд фундаментальных фаз. Современная фаза, определенная Владимиром Ильичем Лениным как эпоха пролетарских революций и крушения империализма, переживает внутри себя очередное видоизменение – образование субординированного империализма, то есть империализма, объединенного самым крупным хищником, способным подавлять суверенитет не только малых отсталых стран, но и крупных государств, которые во времена Владимира Ильича Ленина сами были империалистическими. Причем это презрение к суверенитетам государств не только не скрывается, а открыто декларируется с целью, видимо, заранее запугать и программировать возможных несогласных конкурентов и сопротивляющихся. Один из идеологов единственной капиталистической сверхдержавы начала 21 века, понимая проблему, предупреждал своих правителей: основная дилемма Америки в век глобализации состоит в том, чтобы определить верный баланс между суверенной гегемонией и нарождающимся мировым сообществом и найти пути разрешения опасного противоречия между демократическими ценностями и обязанностями глобальной державы. Выражение принадлежит к Збигневу Бзижинскому. Но человечество имеет большой опыт того, как решали подобную дилемму старые империи, когда рядом были опасные соперники. Они, под страхом поражения в войне, отбрасывали демократические ценности и переходили к открытой террористической диктатуре. А уж в наше время, когда нет устрашающих конкурентов, буржуазные демократические ценности отодвигаются в сторону при ближайшей необходимости, по мнению суверенного гегемона. Таков конец истории либерализма. Причем это не начало конца, а это его завершение. Политика раздвоения на внутреннюю демократию и внешнеполитический фашизм не дает разрешения противоречий ни на мировой арене, ни дома. Ни одна война не выиграна Америкой, а разрушенные страны остались тяжким наследием и нагрузкой также и на бюджет США. Это антиобщественное продвижение демократического порядка захлебнулось и вызвало отторжение даже части общества и правительственных кругов самого гегемона. По-видимому, его цель изменилась. Теперь это не продвижение мирового демократического порядка, а именно продвижение беспорядка, в котором конфликтность является средством держать конфликтующие страны в состоянии взаимного ослабления войной и прочной зависимости от гегемона. Это позволяет сохранять их зависимость от себя в военном, техническом, и финансовом отношении на долгие годы и получать крупные дивиденды. Собственно, ничего нового в такой политике нет. Рокфеллеры разбогатели в период гражданской войны 1863-64 годов на поставках пороха обеим враждующим сторонам, а в Первую мировую американские монополии богатели на поставках нефти обеим враждующим блокам, да и во Второй мировой войне США были заинтересованы и вышли из Великой депрессии и кризиса благодаря ей. Сегодня конфликтность усилилась до степени угроз применения ядерного оружия. Дефицит бюджета и долги США стали астрономическими без перспектив погашения, так что неудачи и военно-экономический тупик либерализма и империализма налицо. Но конец либерализма – это не конец истории, это конец предыстории человечества. Это последние уроки и предупреждения человеческому роду о возможной гибели в случае, если империализм не будет преодолен, если человечество не распрощается с предысторией как способом перехода из царства природы в человечный человеческий мир. Начало конца этого перехода положила Великая Октябрьская социалистическая революция. И хотя силы империализма сумели разрушить ее достижения в Европе, мир социализма сохранился практически в ряде стран Азии и Америки. В сердцах миллионов ограбленных и униженных людей, в памяти честных людей, в памятниках техники и искусства, науки и культуры. Поэтому теперь мир неоднороден, в нем развивается несколько коммунистических стран, в том числе гигантский Китай. Именно поэтому старый американский ястреб осекся перед смертью и заговорил о моральном лидерстве наряду с гегемонией. Но теперь говорить о моральном лидерстве поздно, ибо нет морального достоинства у либерализма, так как он окончательно растерял его, спровоцировав сотни войн, разрушив десятки государств, цинично, без суда, варварски, публично, убив законных глав нескольких суверенных государств. Либерализм был хорош и нужен буржуазии, когда она обманывала народ и свергала феодализм. Пока народы обманывались посулами скорого прогресса, технологического переворота, электроникой и автоматизацией производства. Но когда народы сегодня требуют своей доли в результатах прогресса общественного производства, то они знают, чего хотят. Хотя многие из них снова и снова обманываются, а то и просто отбрасываются силой к варварству и обрекаются на вымирание. На этот обман работает гигантская политическая идеологическая настройка, пропагандирующая абстрактную свободу, произвол вместо свободы, абстрактные права человека, вседозволенность, индивидуализм, однополые браки, аполитичность, беспартийность, тотальную толерантность, свободу бесстыдства, войну верных против неверных, санкции против персон, фирм и целых стран. Но силы прогресса возросли еще больше. Однако в основе как первобытного, так и современного общества лежит производство. Производство материальных благ и самого человека. А вместе с производством вещей и людей общество воспроизводит и свои общественные отношения. Причем так, что они развиваются вслед за развитием материального производства. Поэтому, учил Карл Маркс, эпохи различаются не столько тем, что производится, сколько тем, как производится. Какими средствами труда? А от последних зависит и организация общества. Нынешнее производство отличается от прошлых эпох не тем, что также производит пищу, одежду, дома, как в древности, а тем, что делает это с помощью новых технологий, большинство из которых существует со второй половины 20 века. Производительность человеческого труда с помощью новых технологий возросла так, что производство способно уже теперь удовлетворить разумные человеческие потребности всех живущих людей. Эти технологии создаются высоконаукоемким трудом, кооперацией рабочих, инженеров, ученых, учителей, врачей и других профессий. На них работают рабочие, которые по уровню квалификации в 20 веке могли бы быть инженерами. Они имеют высокое образование и в своем труде кооперированы с инженерами и учеными. В свою очередь, ученые данного поколения получили знания от предшествующих поколений. Таким образом, имеется кооперация живущих и прежних поколений. А производство носит глубокий общественно-исторический характер. Но современный капитал имеет не только общественное происхождение и общественный характер, но и объединяющие его общественные организации и элементы общинности. Он создал в 20 веке международные организации, международные связи и отношения, которые объединяют его также и в глобальном масштабе и позволяют координировать свои действия на международной арене. Поэтому он, несмотря на раздирающие его внутренние противоречия, имеет возможности для совместного воспроизводства себя не только как индивида из своей семьи, но и своих родов и класса в целом. Это может показаться натяжкой, но на деле это лишь развитие момента общинности господствующего класса рабовладельческого общества, отмеченного еще Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в немецкой идеологии. Они писали: «Первая форма собственности – это племенная собственность. Общественная структура ограничивается поэтому лишь расширением семьи. Патриархальные главы племени, подчиненные им члены племени, наконец, рабы. Вторая форма собственности – это античная общинная и государственная собственность, которая возникает благодаря объединению путем договора или завоевания нескольких племен в один город, и при котором сохраняется рабство. Граждане государства лишь сообща владеют своими работающими рабами и уже в силу этого связаны формой общинной собственности. Это совместная частная собственность активных граждан государства, вынужденных перед лицом рабов сохранять эту естественно возникшую форму ассоциации. Эти гражданские общины исследуются и сегодня весьма интенсивно. Третья форма – это феодальная или сословная собственность. Подобно племенной и общинной собственности, она тоже покоится на известной общности, которой, однако, противостоят в качестве непосредственно производящего класса не рабы, как в античном мире, а мелкие крепостные крестьяне. Эта феодальная структура, как и античная общинная собственность, была ассоциацией, направленной против порабощенного производящего класса. Различны были лишь форма ассоциации и отношение к непосредственным производителям, ибо налицо были различные условия производства. Этой феодальной структуре землевладения соответствовала в городах корпоративная собственность, феодальная организация ремесла. Собственность заключалась здесь главным образом в труде каждого отдельного индивида. Четвертая форма, капиталистическая, свела на нет сословную собственность и сословные различия, оставив друг против друга два враждебных класса, из которых один ведет преемственность от бедных родов, большинства общества и рабов, а другой – от богатых рабов-рабовладельцев, меньшинства общества, что, впрочем, нарушалось случаями сильных и слабых характеров и завоеваний, когда некоторые господа становились рабами, а редкие рабы – господами. Но всех определяло то, что, по словам классиков, третье отношение с самого начала – включающееся в ход исторического развития, заключается в том, что люди, ежедневно, заново производящие свою собственную жизнь, начинают производить других людей, размножаться. Это отношение между мужем и женой, родителями и детьми – семья. Это семья, которая вначале была единственным социальным отношением, впоследствии становится подчиненным отношением. Она, добавим мы, становится подчиненным отношением, но все-таки общественным отношениям, а потому входит в систему общественных отношений. Экономической основой социалистического общества является, как учили классики, крупное машинное производство. И надо сказать, что руководимые Владимиром Ильичом Лениным большевики хорошо понимали это и эффективно использовали. Они действовали на основе двух программ – политической программы партии и так называемой второй программы, экономической программы плана Гойл-Ро государственной электрификации России. Поэтому уже к 1927 году восстановили разрушенное войнами хозяйство, а к 1941 году создали передовую экономику, позволившую победить в войне против фашизма, а к середине 1950-х – вторую в мире сверхдержаву. Не в последнюю очередь это стало возможно потому, что производство человека в новом обществе стало общественным делом и одним из важнейших общественных отношений. Как показывает опыт советского строительства, когда производство других людей стало действительно общественным, и в отношении медицины, и воспитания, и образования, культуры и досуга, это общественное отношение становится одной из важнейших областей общественной и государственной жизни, а в известной мере и главной, ведь целью общественного производства в СССР стало обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества, то есть каждого человека в каждой семье, то есть человека как родового и общинного существа. Общество стало, по сути, одной общиной, развивавшей себя во всесторонне развитую общину, полную коммуну, коммунизм. И от того, как реализовалась на деле эта цель, зависел успех коммунистического строительства. Видимо, не все было сделано, как положено теорией и собственной лучшей практикой нового общества, если нашлись такие значительные силы внутри этой пока еще несовершенной общины, которые спустя 7 десятилетий смогли с помощью внешних сил развалить с таким трудом построенный в боях социализм. Это требует уразумения.